Ну и песенка следующая о том, как мы любим женщин, несмотря на их характер. О чем да? Чем красивее они, тем характер лучше. Лейла. Спасибо.